Рожденный ползать летать не может. Избитая фраза. А как вам такое? Рожденный в рабочей семье не может стать богатым. Хотя все возможно. Это зависит от того, кто и какими путями добивается своего. Что главное в жизни, каждый выбирает сам для себя. Но духовное богатство гораздо важнее, чем материальное. И еще одна простая истина. Если получаешь по максимуму, как тебе кажется, радости, то получишь по максимуму и горя. Закон природы. Закон гармонии. Сказ не гангстерский.